Мы долго бьемся с крутизною, карабкаемся по склонам в обход водопадов и окончательно убеждаемся, что каравану здесь не пройти, а тем более геодезистам с тяжелыми инструментами. Еще остается последняя надежда — найти проход на седловину по склону хребта, хотя ни я, ни Улукиткан в это уже не верим. За щелью нас встречает лесная чаща. Что водопады, валуны по сравнению со стланниковыми зарослями, перемешанными с полярной березкой? По ней идти еще хуже, чем по щели, а местами можно передвигаться, только наступая на стелющиеся стволы, не касаясь земли. Но и здесь те же террасы, те же угловатые обломки скал и та же крутизна. Мы с трудом пробираемся вверх. Для Останового и вообще для горных районов Приохотского края стланник, пожалуй, самое характерное дерево. Оно редко достигает 4-метровой высоты и растет в виде кустов, иногда покрывая склоны хребтов сплошными зарослями, совершенно недоступными ни человеку, ни зверю. В подгольцовой зоне, где стланнику приходится выдерживать единоборство с суровым климатом, он мельчает, липнет к жесткой подстилке, недолговечен. Для путешественников стланник — самое неприятное препятствие. Не везде по нему пройдешь, не всюду он тебя пропустит даже с топором. А уж попал в эти заросли, то знай, поползешь и на четвереньках, и на животе, и всяко, да и изорвешь одежду, и поранишься. Лучше обойти его, тем более на крутизне, да еще по крупной россыпи. К полудню, измотав силы, заканчиваем восхождение, отказавшись от попытки найти для оленей проход к седловине. И вот, спускаясь в ущелье, неожиданно натыкаемся на торную медвежью тропу, идущую вверх. Звери — хорошие дорожные мастера и не раз выручали нас из беды. Они-то знают, где в скалах скрыта доступная щель, как обойти непролазные дебри, гари, где можно перейти вброд бурную реку. В самых трудных местах не надо лучшего прохода, чем тот, по которому идет звериная тропа. Доверься ей, и она поможет обойти препятствие. Следует сказать, что медвежья тропа вообще не похожа на обычную звериную тропу. У нее нет сплошной борозды, как у той, а есть только глубокие вмятины, пятна, расположенные на расстоянии шага друг от друга. Это подтверждает, что медведи на своих тропах ходят строго след в след, как волки, когда они сбиваются в стаи и прокладывают эти тропы в труднопроходимых крепях по карнизам скал, если через них идет единственный проход. Улукиткан недоверчиво осматривает тропу, бросает молчаливый взгляд на террасу, куда она убежала. Кажется, он уже ни во что не верит. «Пойдем по следу, да только перевал не тут», — бросает он, и в его тоне безнадежность. Мы идем по узкому гребешку, но выше тропа отклоняется влево, как бы обходя нависающую над нею террасу. Видим свежие отпечатки лап крупного медведя, и Улукиткан для бодрости вкладывает в бердану патрон, шагает неторопливо, настороженно. Тропа тянется по узкой лощине террасы и снова набирает высоту. Нас это обнадеживает, и мы шагаем смело вперед. Но дальше все внезапно меняется, будто медведи решили показать, какие они акробаты. Тропа поднимается на прилавок, скачет по крупной россыпи, зарывается в щели и, наконец, уходит под стланник. Мы лезем под этот мрачный свод, нависающий над узкой промоиной, ползем на четвереньках, на животе, и, наконец, Улукиткан застревает между толстых корней, плюется, ругается. «Только дурной люди да медведи тут ходи!» — говорит он с досадой и ползет назад. Я с облегчением следую за ним. Мы молча спускаемся под террасу и разводим костер, закусываем. Солнце давно убежало за полдень. Над Становым, над бескрайним океаном тайги, в чистой лазуре неба плывут редкие облака. В неподвижном воздухе, насыщенным запахом кедровой хвои, висит комариный гул, да издалека доносится несмолкающий рокот водопадов. Ветерок бежит мимо, шевеля дремлющие кроны стланников. Хорошо на этой черной крошечной вершине гребня. Но время напоминает, нужно торопиться. «Куда же мы пойдем?» — спрашиваю я старика, будучи далеко не уверен, что он еще в состоянии передвигаться. Улукиткан глядит на солнце, на горизонт, как бы прикидывая, сколько еще времени осталось до заката, смотрит на хорошо виднеющийся перешеек в вершине истока и, показывая на него, говорит уверенно: «Туда пойдем. А завтра подниматься будем на Голец. Хорошо смотреть кругом надо. Вспоминать надо». Мы спускаемся в ущелье и, свернув вправо, поднимаемся на второе седло, куда идет звериная тропа. Предстоит ночевка где-то за перешейком. Хочется сегодня подняться как можно выше. Я с тревогой слежу за стариком, но он идет и еще что-то напевает себе под нос. «Ты что поешь?» «Так, всяко разно. Что голова моя не знает, куда ноги идут, что свой след не могу найти, что старый стал, как гнилой пень. Давай вместе петь, может быть, легче будет. Два человека, даже если живут в одном чуме, едят из одного котла, ходят по одной тропе, думают все равно разно. Как можно вместе петь?» — отвечает он. «Нет, ты пой свой, песня, я свой». Перед нами крутой склон Гольца, весь в трещинах, убегающий щербатыми гребнями в неведомую за изломом высоту. «Ую!» — стонет устало старик, но идет и идет. В синеющем небе черными лоскутами парят два хищника, они поднимаются все выше и выше, как бы не желая расстаться с солнцем, и оттуда бросают на землю печальный крик, оповещая жителей гор о надвигающейся ночи. Все стало стихать, куда-то на ночевку убрались кедровки, исчезли бурундуки, не осталось гнуса. Еще последние усилия, и я помогаю старику подняться наверх террасы. Нас приютила крошечная площадка над обрывом, окруженная стланником. Пока Улукиткан отдыхает, я таскаю сушник, приношу воду для чая, разжигаю костер. Внизу засыпает тайга. Музыка природы, только что наполнявшая пространство величавых гор, смолкла в высоком комарином аккорде. Гаснет лиловая заря. Небо теплится звездами. Старик устал, помрачнел. Какое-то раздумье занозой застряло в его голове. «Может быть, нам, Улукиткан, вернуться утром в лагерь? Тебе плохо?» Он отрицательно качает головой. После чая я делаю ему постель из тланиковых веток, заслон от ветра, и старик быстро засыпает, свернувшись в комочек и прикрыв спину телогрейкой. Я долго сидел за дневником. Последние дни моя тетрадь собрала богатую дань. В непрерывных походах у меня почти нет свободного времени для записей, и нужно быть беспощадным к себе, чтобы урывать для них часы от своего отдыха и без того слишком короткого. Но что все это по сравнению с тем огромным удовлетворением, которое испытываешь спустя годы, когда в кругу близких друзей прочтешь эти страницы, и перед тобою, как наяву, возникнут тяжелые взмахи станового, развалины древних скал, стойбище лесных кочевников со столетней старушкой, а секта с кабарошкой за плечами, задумавшийся Улукиткан. Все снова воскреснет, и как дороги будут тогда эти карандашные записи, что рождаются с таким трудом. Полночь. Холодное безмолвие. Дремлют каменные сторожа. Спят в лесной чащобе птицы, звери. В лунном свете теплятся бесконтурные дали. Сколько свежести, сколько красок, какие нежные оттенки живут в ночном пейзаже. Кто подбирал эти тончайшие цвета? Кто мешал их и, наконец, кто с таким тонким вкусом прикрыл их дымчато-голубоватой вуалью? Нужна необыкновенная кисть или язык для передачи этой неповторимой ночной картины, созданной величайшей мастерицей — природой. Перед сном я еще выпил кружку чая. Рядом спит Улукиткан, с его головы сползла шапка, грудь нараспашку, голые ноги заиндивели. Старик улыбается, на лице детский покой. Бедняжка, ему, наверное, приснился жирный кусок мяса снежного барана, о котором он давно мечтает. Ну, спи, друг мой, спи. Пусть пир твой длится всю ночь. Перед утром я пробудился от холода. Ветер, пробегая по склонам, теребит сланниковую чащу. Улукиткан пьет чай и подкармливает огонь сушняком. Что-то новое в его посвежевшем лице, в его теплом, обещающем взгляде. Неужели он вспомнил, где скрыт проход через хребет? Ну, иначе что могло обрадовать старика? — Надо скоро кушать и ходи. Тут, может, наша удача, — говорит он, поторапливая меня. — Думаешь, найдем перевал? — Обязательно. Я хороший сон видел. Он не обманет. — Какой же именно? Наши старики говорили, давно-давно Харги украл у ивенков их счастье и спрятал тут, где-то на Становом, в скалах. Сильные люди не могли терпеть обиды, ходили к скалам, хотели отнимать свое счастье, да никто назад не вернулся. Одни говорили, будто его Харги положил в пасть большого зверя, и оттуда достать нельзя. Другие думали, что он спрятал его в болоте под скалой. Однако точно никто не знал, где оно лежит. И вот снится мне, я тоже хожу по горам, ищу счастье. Вижу высокие скала, выше неба. Под ней ровное место и цветы всякие разные, шибко красивые, раньше такой не видал. Догадался, что это и есть счастье. Беру один, а он каменный, тяжелый, кладу в котомку. Смотрю, откуда-то птица большой появился, стала кружиться возле меня. Надо бы уходить, да, думаю, еще один цветок положу. Людям шибко надо счастье. Беру его, и тут же еще одна птица прилетела. Обе серчают на меня, бросаются, хотят ударить. А я не ухожу, надо, думаю, больше счастья взять. Пусть люди хорошо живут. Кладу в котомку третий цветок. И четвертый уже поднял. Тут налетели на меня птицы, свалили на землю, больно били крыльями и расклевали все цветы в котомке. А четвертого, что был в руках, не увидели. Так я и унес его с собой. Хороший сон. Наше счастье где-то тут близко. Ты веришь в сны? Ну как не верить, если они правду говорят? Конечно, меня его сон не обнадеживает, но я рад за старика. Ну пусть верит. Это придаст ему силы и, возможно, поможет найти перевал. Мы пьем чай с горячими лепешками и покидаем стоянку. С востока наплывает заря, гасит звезды. Но еще крепко спит тайга, обласканная ночной прохладой, еще не слышно пернатых музыкантов, еще не поднялся на крыло комар. День начинается глубоким молчанием. Впереди крутизна. День обещает быть солнечным, тихим. Как легко дышится на этой высоте. Воздух насыщен необыкновенной сладостью. Буквально упиваешься им и чувствуешь, как он проникает в кровь, разливается по телу бодрящей струей. Не дышишь им, а глотаешь его, как ключевую воду. А то вдруг ветерок дунет на тебя такой свежестью, что невольно остановишься и оглянешься. Не дыхание ли это теплого моря? Поднимаемся по гребню, заваленному крупными обломками скал. Каменные столбы, точно истуканы, возвышаются над развалинами. Какому страшному разрушению подвергся хребет, вернее, его южный склон. Но создается впечатление, будто эта грандиозная работа не была доведена до конца. Что-то помешало намеченному плану. Часть скал осталась нетронутой. Они теперь возвышаются над обломками, как бастионы, преграждая нам путь к вершине. Какие сложные обходы приходится нам делать, чтобы отнять у склона лишний метр высоты. С нами поднимаются ввысь разрозненные толпы стланников. Уже недалеко и их границ. Лепятся по склону приземистые белолистые ивки, мелкий ерник, золотистые рододендроны. Сюда, на простор, к вечным туманам, выползли лишайники, осочки, папоротники и даже лук. А вот елочка, будто в страшном испуге прижавшаяся к земле. Все они здесь живут только под защитой камней. Своим существованием они обязаны ветру, птицам и зверям. Это они заносят сюда, в гольцовую зону, гор, их семена. Но посмотрите, какую борьбу за существование выдерживают здесь представители растительного мира и какая чудовищная приспособленность у этих удивительно скромных жителей россыпей. Ивки, рододендроны, ерники местами растут сообща, компактно, словно в драке, вцепившись друг в друга и прижавшись к земле. Они не смеют высунуть веточки за границу каменного барьера, под которым поселились. Там смертоносная стужа. Вот почему кустарники эти чаще всего имеют вид подстриженных шпалер. Здесь, на кольцах Станового, можно наблюдать разительную картину борьбы. Вот передо мной елочка. Я ее узнаю только по хвое. Она будто в страшном испуге прижалась к земле и прикрыла уродливый ствол жесткими веточками. В высоту она поднимается всего лишь на 20 сантиметров, ровно настолько, насколько поднимается грань камня, защищающего ее от ветра. В длину эта елка растянулась по земле метра на два. В таком положении ее даже трудно заметить. Ветер все вокруг нее облизал, обточил, но достать затаившееся за камнем деревце не может. Елка живет, да еще силится продвинуть свою полузасохшую вершину под соседний камень. Смотришь на нее, и создается впечатление, будто это разведчик пробирается тайком в глубину мертвых курумов. И все же эти жалкие, уродливые представители растительного мира не смягчают своим присутствием сурового облика гор. На всем лежит печать бесплодия и беспощадной стужи. Улукиткан устает. «Мяса нет, сала тоже нет», — жалуется он. «Пока под кресало не подбросишь камень, огня не будет». «Не могу, ходи». «Вот уж перевал найдем, непременно поохотимся на баранов». — Конечно, перевал найдем. Обязательно, — раздраженно заявляет он. — Только без мяса брюху худо. Ноги ходи не могу, — добавляет он. — Мне мучительно жаль старика. — Ты останься здесь, а я поднимусь на вершину, осмотрюсь. — что ты, обязательно сам ходить буду. Чужой глаз как узнает место? Трудно старику примириться со своей физической немощностью. Давай Бердану, я понесу ее. Эх, тянет он печально. Старые люди все равно, что маленькие. Помогать надо, а то упадет. И Улукиткан передает мне ружье. Но и это не помогает. Через каждые 20 шагов делаем передышку. Ничего не остается, как снять пояс, дать один конец Улукиткану, а другой перекинуть через свое плечо и так тянуть старика наверх. Но тут нас поджидало горькое разочарование. Мы поднялись всего лишь на боковую вершину, а главное, с выщербленным конусом возвышается еще впереди. К ней ведет узкий гребень, заваленный обломками и снегом. Улукиткан, собрав остатки сил, вдруг выпрямляется, смотрит вперед, и его лицо от досады перекашивается. Ноги старика не выдерживают, подламываются, и он безвольно опускается на россыпь, а выпавший из рук посох катится вниз, но, к счастью, застревает между двумя небольшими выступами. Я постилаю свою телогрейку под камнем, усаживаю на нее обессилевшего Улукиткана и сам сажусь рядом. Мы молчим. Жаль старика. Жаль, потому что в нем живет вечно юная душа, любящая жизнь, способная тонко чувствовать и понимать природу. Стар я, совсем стар. Даже на гору ходи не могу, — произносит он дрогнувшим голосом и, откинув назад голову, смотрит влажными глазами в пустое небо. Одна скорбная слезинка выкатилась наружу, пробежала по обветренной щеке и застряла в глубокой морщине. Мне почему-то показалось, что эта слеза и есть та самая капля, что переполнила море. Мы жуем лепешку. К старику постепенно возвращается бодрость духа. Он снова говорит о сне, убеждает меня, что перевал непременно найдем. До вершины метров 400 крутого подъема. Как я не уговариваю старика, он все же хочет идти со мною. Тут уж сказалось его упрямство, желание доказать себе и мне, что еще не все потеряно.